Глава 8. Спаситель рабочих мест. Рассказ переведен Энди Дудаком. «Умру с кувалдой я в руках, но паровому молоту не сдамся». Американский фольклор. Песня о Джоне Генри. Джон Генри – герой американского фольклора. 19 век. Темнокожий рабочий путеец, победивший в соревновании с паровым молотом, но погибший от истощения. Примечание кайфу. В этой истории исследуется животрепещущая проблема. Что случится с человеческими рабочими местами, когда искусственный интеллект проникнет во все отрасли и сделает человеческий труд ненужным? Пока искусственный интеллект уничтожает рабочие места, связанные с технической, нетворческой деятельностью, зарождается новая сфера бизнеса – фирмы по перераспределению, релоцированию сотрудников, занятые поиском новых рабочих мест для уволенного персонала и его переобучением. Но что представляют собой эти новые места? Смогут ли они удовлетворить потребность людей чувствовать себя востребованными? Кто находится в большей опасности? Как людям жить полноценной жизнью в эру поставтоматизации? Я поделюсь своими размышлениями в комментариях в конце этой главы и опишу, как технологии типа робототехники и роботизированной автоматизации процессов продолжат развиваться и примут на себя функции как офисного персонала, так и рабочего класса. Свет был притушен. Дженнифер Гринвуд и еще 12 участников тренинга внимательно смотрели видео, плавающее перед ними в воздухе. В закадровом мужском голосе звучали прямо-таки пророческие нотки. «Все начало меняться в 2020 году», – вещал он. «Пандемия привела к социальной изоляции и ограничению поездок. Владельцам бизнеса пришлось приспосабливаться. Они обратились к роботизации и искусственному интеллекту, чтобы заменить машинами человеческий персонал». Парящая в воздухе картина перенесла зрителей на пустынную Таймс-сквер, затем в заброшенный торговый центр и безлюдный Диснейленд. Перед глазами всплывали изображения закрытых фабрик и замерших сборочных линий. Дальше пошли протестующие толпы в городах. На лицах респираторы, в руках плакаты с лозунгами против массовых увольнений. Затем появились еще более тревожные кадры уличных беспорядков и погромов. Повествование меж тем продолжилось. В 2024 году власть в Белом доме перешла в новые руки, и администрация запустила программу по введению безусловного базового дохода. Предполагалось гарантировать каждому гражданину ежемесячную выплату за счет налогообложения сверхбогатых элит. Эти олигархи сколотили состояние на новых технологиях и сборе данных. Первостепенной задачей стало справиться со структурной безработицей, которую спровоцировало развитие искусственного интеллекта. В визуальном потоке возник мозаичный коллаж из заголовков. Фоном пошла узнаваемая тревожная музыка из новостной заставки. Анимированный график продемонстрировал скачки цен на фондовых биржах. А затем граждане принялись читать пришедшие на смарт-стримы уведомления о выплатах. Голос продолжил. Несмотря на изначальную популярность, введение безусловного базового дохода вызвало неожиданные последствия. Многие уволенные, которым теперь стало нечем заняться, пристрастились к играм виртуальной реальности, азартным онлайн-играм, наркотикам и алкоголю. В городах выросла преступность, деловые и престижные районы обезлюдили, корпорации, состоятельные горожане покинули офисы и дома. Искусственный интеллект развивался стремительно. На обочине оказалось сразу много людей, у них не было ориентиров на рынке труда. Одна социальная проблема цеплялась за другую, порождала третью. Увеличилось число самоубийств. Раздались голоса за отмену базового дохода. Социальные сети захлестнул большой спор о преимуществах и недостатках этой программы уже к 2028 году. Сенаторы и конгрессмены погрязли в бесконечных дрязгах, переходящих в битвы, сражаясь за выдвинутый план отмены базового дохода. Эту программу официально упразднили в 2032 году. Вместо нее сформировали законодательную базу для создания новой отрасли – релокации профессионального перенаправления. Надо же соответствовать времени. Профессионалы-релокаторы помогают людям обучаться новым профессиям, показывают пути для трудоустройства. Часть налогов, ранее уходившую на выплату базового дохода, правительство перенаправило на субсидирование релокации, надеясь таким образом притушить пожар разгоревшихся социальных конфликтов. Именно в тот момент я и решил основать компанию Syncia. Syncia Название компании образовано от слова «синхронизировать», то есть помогать специалистам адаптироваться к меняющемуся рынку труда. Дженнифер знала эту историю и спокойно могла бы заменить рассказчика. Теперь в эру трудового перераспределения от корпораций требовали сотрудничать с компаниями, подобными Синки, во время массовых увольнений сотрудников. Компании по перенаправлению персонала получали правительственные дотации и оплату по контрактам с работодателями. Как правило, стоимость такого контракта была ниже, чем расходы компании на массовые выплаты по сокращениям. Фирмы вроде Синки сводили между собой рекрутинговые агентства и увольняемых сотрудников, получая за это плату, как и традиционные хедхантеры. Прибыль шла на тренинги для тех, кто не смог трудоустроиться без переобучения. Искать рабочие места для людей было труднее, чем заполнять вакансии. По мере сужения диапазона профессий, релокаторам из фирм, подобных Синки, приходилось без конца проводить тестирование жертв увольнений. Оно нужно, чтобы составить или дополнить личностный и профессиональный профиль, сформировать исчерпывающие дорожные карты по типам занятости, основанные на последней экономической статистике и социальных трендах. Получив свежие данные, релокаторы выдавали безработным индивидуальные планы по трудоустройству и щедро сдабривали их дежурным сочувствием. И тут в игру вступала харизма Майкла. Вводное занятие по истории релокации как отрасли и Синки как одной из успешных в ней фирм подошло к концу. Возник голографический образ самого Майкла Сейвиара. Сейвиар – спаситель. Словно маг, он появился в центре настенного экрана и обратился к Дженнифер и другим участникам тренинга. Именно его голос сопровождал кадры в течение лекции. На вид ему было под 50, полноватый, с сидеющими висками и тщательно подровненными бакенбардами. Темно-синий костюм, достаточно нарядный, но без претензий, сидел идеально. Впрочем, Дженнифер хотела работать в Синке не потому, что была очарована лично Майклом. Ее привлекало реноме этого человека. Она отыскала о нем все, что было в интернете, пересмотрела его выступления и дискуссии на отраслевых конференциях, где специалисты обсуждали применяемые его компанией техники. Комментаторы всегда удивлялись, как умело и стабильно Сейвиар захватывал и удерживал внимание аудитории, где бы он ни выступал. Возможно, именно эта власть над слушателями и их настроениями и создала ему репутацию лучшего релокатора в стране. Он был чертовски убедителен, тщательно взвешивал и выговаривал слова. Интонации, выражения лица, осанка – все так и подталкивало довериться его профессионализму. Он знал, как внушить людям веру в будущее. Вот бы стать его ассистенткой. Мысль, возникшая как бы сама по себе, показалась Дженнифер настолько безумной, что девушка попыталась усмирить фантазию. Ведь шла всего-навсего первая неделя стажировки в Синки. «Держи себя в руках». Дженнифер сделала усилие и переключилась на текущую задачу. Майкл продолжал вещать, плавая в воздухе и изящно жестикулируя. Окошко с видеофильмом подчинялось взмахам его рук. То увеличивалось, то съеживалось, то наклонялось. Как вы убедились, признаки грядущих перемен появились еще до пандемии, а вирус лишь их ускорил. Огромный объем экономических процессов перебазировался в виртуальную сферу из-за необходимости обеспечить физическую дистанцию между людьми. Традиционная сфера услуг, производственные отрасли понесли огромные убытки. У машин оказалось явное преимущество перед людьми. Пока Майкл витийствовал, в воздухе мелькали изображения напоминания о различных исчезнувших профессиях. Кассиры, водители грузовиков, швеи, рабочие заводов, сборщики фруктов, специалисты по телефонным продажам, одетые с иголочки офисные сотрудники и даже врачи. Образы прокручивались все быстрее, сливаясь в толпу размытых, едва различимых фигур, словно привидения. «Конкурентом человечества стал искусственный интеллект», — продолжал Сейвиар. «Он мог круглосуточно учиться и совершенствоваться, и не нуждался в отдыхе». Работу, которую еще месяц назад выполняли люди, поручали компьютерам. Гонка длилась уже более 20 лет, но только сейчас все осознали, что происходит. И вот мы, наконец, подошли к сегодняшнему дню. Процессу не видно конца, по крайней мере, в обозримом будущем. Сегодня многие наемные работники, подобно индейкам перед Днем Благодарения, сидят на ферме и ждут, когда их отправят в духовку. В эту эпоху всеобщей повышенной тревожности острые социальные конфликты стали обычным делом. Изображение в воздухе развернулось, и появились кадры уличных протестов и ожесточенных стычек. Дженнифер видела такое на каждом тренинге, но привыкнуть и не реагировать все еще не могла. От детей, росших в эпоху большого спора, скрывали самые страшные проявления этого социального слома. Власти попробовали разные смягчающие напряженность тактики, базовый доход, сокращенную рабочую неделю. Но история показала, что такие полумеры лишь продлевают агонию и не в состоянии решить фундаментальную проблему. Люди, лишенные чувства удовлетворенности от выполненной работы, погружаются в беспомощность и отчаяние. В отсутствии чувства собственной ценности они прибегают к метафорическим или даже буквальным наркотикам. Кто же может спасти их от страшной судьбы? Майкл сделал паузу и с полуулыбкой обвел взглядом лица присутствующих. Вопрос, скорее всего, мог быть и риторическим, но Дженнифер не могла избавиться от ощущения, что оракул смотрит прямо на нее. Она подняла руку. «О, девушка на первом ряду. Представьтесь, пожалуйста». «Дженнифер Гринвуд, Сан-Франциско». «Прекрасно, Дженнифер. Каков же ваш ответ?» «Мы можем. Это мы, мистер Сейвер. Мы воплощаем вашу фамилию, мы и есть спасители». Прозвучало слегка экзальтированно, все засмеялись, а Дженнифер покраснела. Она говорила искренне и совершенно не пыталась польстить Майклу. «Спасибо, Дженнифер. Здесь для нас кроется важный урок. Люди не машины», — он говорил слегка нараспев. «Мы сложнее устроены, умеем приспосабливаться и действуем под действием эмоций. А значит, на каждого из вас, релокаторов, ляжет большая ответственность. Вы должны стать максимально компетентными специалистами по перераспределению. Ваша работа, а вернее сказать, миссия – спасать людей. Вам предстоит не только восстанавливать рабочие места, но и реставрировать человеческое достоинство». Участники тренинга дружно захлопали в ладоши. В зале вспыхнул полный свет. Неожиданно из-за экрана появился Майкл. Оказывается, это была не видеозапись и даже не онлайн-трансляция из головного офиса в Сиэтле. Этот человек умел удивлять. Внезапное явление Сейвера не только потрясло и восхитило Дженнифер, она занервничала. Зачем он здесь? Прибытие на рядовой тренинг человека такого ранга означало, что событие, а это, скорее всего, серьезный кризис, требует его личного вмешательства. До Дженнифер доходили слухи о большом проекте, который предстояло реализовать Синкии. Релоцировать несколько тысяч работников одной из крупнейших в стране строительной компании Landmark. Может, Майкл приехал из-за этого? Пока в ее уме проносились догадки, Дженнифер поймала себя на мысли. Майкл напоминает ей отца. Тот работал в страховой компании и учил, что под лежачий камень вода не течет, что жить надо активно, искать возможности и рисковать. Во всяком случае, до какого-то момента его собственный подход в жизни был именно таким. Дженнифер мысленно попросила «Папа, помоги». И быстро что-то набрала на смарт-стриме. Помедлила и нажала кнопку «Отправить». Спустя 3 месяца Дженнифер продиралась сквозь толпу. На площади митинговали протестующие, стараясь добраться до входа в небоскреб, где располагалась дирекция Лендмарка. Она выделялась строгим деловым костюмом. Дженнифер написала электронное письмо в минутном порыве и потом пожалела. Но отправленный мейл нельзя отменить или уничтожить. Зато она встретилась с самим Майклом и даже пила с ним вместе кофе. Он сказал, что тронут ее искренностью и простотой. Рад, что она нисколько его не стесняется. В письме Дженнифер кратко описала жизненный крах своего отца, который и побудил ее присоединиться к команде Синкии. Майкл похвалил девушку за храбрость и добавил, что весьма впечатлен. Предполагавшаяся 20-минутная встреча растянулась на час. Оказалось, Майкл подыскивает нового ассистента, и после разговора Дженнифер получила приглашение на испытательный срок. Разумеется, если ее одобрит кадровая служба, ведь на эту вакансию стоит очередь из молодых сотрудников Синкии. К счастью, Дженнифер оправдала ожидания и Майкла, и свои собственные. Она влилась в компанию в непростой момент. Огромные возможности шли рука об руку с сильным стрессом. Майкл решительно намеревался заполучить контракт с Лендмарком. Традиционная строительная отрасль цифровизировалась, и Лендмарк уверенно следовала новым курсам. Все больше человеческих ролей доставалось автоматам. Строительные конструкции создавались заранее на 3D-принтерах, а места в офисе заняли разработчики искусственного интеллекта. Результатом стало массовое сокращение. На выход указали в основном работягам, синим воротничкам. Синие воротнички – представители рабочего класса, чаще всего занятые физическим трудом с почасовой оплатой. Белые воротнички – служащие, не занимающиеся физическим трудом. Для проведения тотального увольнения требовалось заручиться официальным согласием властей, а они потребовали от Лендмарка привлечь компанию-релокатора. Таким образом, тысячи высвободившихся работников получили бы одним махом новые рабочие места. Если Синкии достанется этот подряд, то она заключит крупнейший контракт по трудовому перепрофилированию за всю историю, так что постараться стоило. Но и конкуренты не дремали. Майкл получил инсайдерскую информацию, за контракт всерьез борется таинственная новая фирма. Что за ребята? Откуда взялись? Чем угрожают Синкии? Майкл поручил Дженнифер все разузнать. Пока поиски по открытым каналам ничего не дали. Однако пару дней назад, пробираясь в офис Лендмарка, мимо ее же стройплощадки, она обратила внимание на странный рисунок на асфальте. Дженнифер даже решила сфотографировать его, чтобы потом рассмотреть поподробнее. Но камера вдруг распознала QR-код, который выбросил ее на секретный интернет-форум. Дженнифер быстро поняла, что это онлайн-группа сотрудников Лендмарка, где они организовывали протестные действия против увольнений. Это настоящее подпольное движение сопротивления автоматизации. Участники форума, сплошь под никами или вообще анонимы, выбирали день для очередного митинга. На него пришла и Дженнифер. Она оказалась в гуще толпы строителей, которая блокировала дорожное движение вокруг Landmark Tower. Работяги принесли с собой не только растяжки с лозунгами. Они пригнали технику, на которой больше не могли работать, автокраны, бетономешалки и шаровые тараны для сноса. И выстроили колонну, словно танки на военном параде. Строители пришли в полной рабочей форме, в оранжевых касках и светоотражающих жилетах, захватили инструменты. Кто держал на плече кувалду, кто столярный ящик. У многих были плакаты вроде такого: «Машины-угнетатели питаются людьми». Организаторы периодически начинали скандировать в мегафоны, запускали волну, а толпа с ревом подхватывала: «Роботы на свалку! Роботы на свалку! Роботы на свалку!» Шум стоял оглушительный. Полиция выставила оцепление, организовав стену из щитов, нерушимой дамбой перекрыла подходы к дверям офисного здания. Дженнифер увидела четыре враждующие стороны, интересы которых были диаметрально противоположны. Властям нужна стабильность, строительной компании снижение расходов. Компаниям-релокаторам вроде Синкии выгодный контракт. Ну а рабочим, самой уязвимой группе участников конфликта, требуется совсем мало. Их рабочие места или хотя бы забота об их интересах. Перспектива оказаться на обочине жизни, проиграв машинам, их совершенно не устраивала. Три первые стороны втихаря договорились между собой, но вот у четвертой выхода не осталось, только протестовать, демонстрировать силу и пугать других троих народным гневом. В последние годы периодические протесты против сокращений случались. Но до сей поры не происходило ничего столь масштабного. Рабочие буквально восстали против недавнего работодателя. Поползли слухи, что если Лендмарк в ближайшее время не пойдет на уступки и не представит план, учитывающий интересы рабочих, протестная активность усилится. Дженнифер смотрела на здоровяков-строителей с кувалдами и ломами, на таких же здоровяков с дубинками и наручниками в полицейских рядах, и всерьез опасалась, что конфликт перейдет в насильственную фазу, а попросту, что начнется драка. Проталкиваясь дальше, она почувствовала, что завибрировал телефон. Ловко выудила крохотный гаджет, одновременно приняла вызов, произнесла «Алло» и застегнула сумку. «Дженни, вы где?» – послышался голос Майкла. «Каждая минута, дорога». прокричала она в трубку, стараясь перекрыть усилившийся вдруг шум. «Вы на концерте? На стадионе? На вечеринке? Сейчас всего 10 утра». «Извините, я устроила небольшую вылазку». Дженнифер наконец увидела, кого искала. Мужчину в фанатской бейсболке команды «Сент-Луис Кардиналс». «Я в разведке». «Боже, только не говорите, что вы...» «Возвращайтесь немедленно, там опасно». «Скоро буду». Дженнифер нажала отбой и двинулась к человеку в бейсболке «Кардиналс». «Здравствуйте, это вы, SLC-422?» Она писала на форуме юзеру с таким странным ником. «Возможно, этот набор знаков был связан с днем рождения или счастливым числом», предположила Дженнифер. Мужчина повернулся и кивнул. «Вы журналистка? С форума?» Он внимательно посмотрел на костюм. «Что-то не похоже». «Маскируюсь». Она подмигнула и достала блокнотик с ручкой. «Я за вас, ребята. Эти корпорации совсем распоясались». «Тогда ладно. Роботы захватили тысячи рабочих мест. Мы не собираемся сдаться без боя». «Вы писали, что какая-то компания гарантирует трудоустроить 100% работников. Это правда?» «Ага, правда. У меня приятель в кадровой службе. Омега она называется. Нет, Омега Альянс, вот. Ух ты, так может, все и вправду будет хорошо? Не знаю, эти релокаторы обычно предлагают поганые места. Или нужно переезжать за 3-9 земель, или идти учиться. Всю жизнь, короче, сломать. Нет, нам нужен настоящий, хороший выход, а не просто так, для галочки. Он поднял над головой сжатый кулак и оглядел ревущую толпу. «Хорошо, мистер SLC-422, у вас есть мой электронный адрес. Если услышите что-нибудь еще, пожалуйста, свяжитесь со мной. В любое время свяжитесь. Удачи!» Дженнифер повернулась, но ее подхватил и почти сбил с ног водоворот протестующих. «Берегите себя!» – донеслось ей вслед, словно благословение, и через мгновение вокруг нее остался лишь беспокойный гул митинга. Через полчаса Дженнифер вошла в офис. Ее встретил встревоженный Майкл. «Стопроцентная релокация? Это что значит?» – с недоверием переспросил он. «Это буквально значит все. Все 100%. Она устала, стояла, прислонившись к дверному косяку и, не удержавшись, закатила глаза. «Но так не бывает. Мы колотимся изо всех сил, проводим тренинги, организуем переводы в другие регионы. Да вы все знаете. Но ведь у нас 28,6%, и мы бьемся за каждую десятую процента, бьемся. Вы же знаете, каким трудом нам дается этот показатель. Откуда сотня? Если в Калифорнии не нужны строители, может, они пригодятся в Пенсильвании, не останется вариантов здесь, есть Европа. Но 100%? Ха, так просто не бывает. Лучше пристрелите меня на месте». В этот момент с Майкла слетел весь его лоск, вся вальяжность. Он не был похож на пророка. «Вот старпёр», — вдруг подумала Дженнифер. «Но он так сказал. Зачем ему врать? Да и кто бы в такое поверил? Но этот Омега-Альянс и название-то какое-то паршивое. Я совершенно ничего о них не слышал. Это все, что вы добыли за целое утро?» И все же Майкл дал задание своему искусственно-интеллектуальному помощнику. Но поиски ничего не дали. О возможном конкуренте не было совсем никакой информации. Может, это кодовое название, вывеска для публики, но к чему такая скрытность? Майкл был озадачен и раздражен. Он ничего не понимал, и это его бесило. В офисе Сейвиора надрывался стационарный смарт-стрим. На экране высветилась Элисон Хейл. Он удивился. С Элисон у него когда-то был роман. Она была на 6 лет младше, они вместе учились в бизнес-школе. Позднее оказались в одной отрасли и стали фактически соперниками в бизнесе. Они не общались, он давно ничего о ней не слышал, и ее звонок удивил. «Элисон? Неожиданно. Ты в городе? Проездом? Обед? Сейчас посмотрю. Что ж, почему бы и нет? Я знаю приятное местечко». Майкл дал отбой. Он был заинтригован. Связан ли этот звонок с появлением компании-конкурента? Это нужно срочно выяснить. Они договорились встретиться в китайском ресторане «Три сокровища». Тарелки с аппетитными закусками, расставленные по красной скатерти, напоминали лотосы на глади летнего пруда. Майкл прибыл первым и наблюдал, как хозяин заведения провожает Элисон к столу. Она совсем не изменилась. «Может быть, теломерное восстановление?» – подумал он почему-то. «Ну, выкладывай». Они уже обменялись дежурными фразами про «прекрасно выглядишь», прокомментировали вслух роллы с морепродуктами и ароматные булочки. «Я знаю, просто так ты и не позвонила бы». «Так ты думаешь, я не способна просто так позвонить, чтобы поболтать со старым другом?» Она кокетничала, отложила палочки и томно повела глазами. «У меня скоро еще одна встреча. Ты же понимаешь, дела». «Ладно, Майкл», — сдалась она. «Ты ведь видишь меня насквозь. Дела так дела. Когда ты основал Синки? Лет 5 назад? 8?» «Так, все-таки это... Ты пришла меня подколоть?» Взгляд Майкла посуровил. «Таких совпадений не бывает. Вокруг Лендмарка творится черти что. Появляется конкурент, о котором я ничего не слышал. А тут еще ты звонишь, потому что проголодалась и хочешь пообедать. Так ты работаешь на Омегу? И не начинай про стопроцентную релокацию. Все равно не поверю». «Почему стопроцентную?» Элисон занялась роллами. «99,73%. И да, так и есть». «Да это просто подозрительно. Это вообще законно? Что будет с этими рабочими?» «Подпиши несколько документов, и мы посвятим тебя во все хитрости бизнеса. Ты много о чем не слышал, Майкл?» «Ну, что скажешь?» «Значит, ты предлагаешь мне работу? Или это попытка купить мою компанию? А что будет, если я откажусь?» Тогда мне придется сделать вывод, что бедный старина Майкл засиделся в своем болотце и уже не отличает первоклассный стейк от костлявой куриной ножки. Майкл уставился на Эллисон. Он помнил, как в студенчестве они до хрипоты спорили на семинарах. Она была умной и непримиримой. Из тех студентов MBA, которые обожают книгу «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд. «Атлант расправил плечи». Роман «Антиутопия», воспевающий индивидуализм. 1957 год. Ей всегда нравилось нападать на Майкла. Его взгляды она считала лицемерным комедианством и утверждала, что за его коллективным духом прячется жажда личной выгоды. Сама же видела в нем сущность человеческой добродетели. Собственно, романтическая искра пробежала между ними в их учебных дебатах. Однако фундаментальные противоречия быстро ее загасили. «Ни капли не изменилось», — вдруг рассмеялся Майкл. Эллисон покачала головой. «Я предлагаю тебе возможность помочь куда большему количеству людей, чем ты можешь сейчас. Разве это не основа твоей философии? Какой смысл отказываться? Подумай и набери меня». Майкл смотрел в удаляющуюся спину Эллисон. Она, не доев, встала и зашагала к выходу из трех сокровищ. Чего бы это ни стоило, надо выяснить, что творится в этой чертовой Омеге. К счастью, у него была Дженнифер. Его бесстрашная ассистентка прекрасно подходила для такой спецоперации. «Значит, ваша новая ассистентка справляется?» «Вполне. Думаю, у нее способностей больше, чем сейчас у меня». Майкл лежал на просторном и удобном кресле-шезлонге. Он ослабил галстук, прикрыл глаза и сконцентрировался на дыхании. Обед с Эллисон завершился панической атакой, и ему пришлось срочно звонить своему психиатру, доктору Трише Дэнк. И вот ее лицо в обрамлении аккуратно уложенных седых волос возникло на экране. «У этой панической атаки не было прямого триггерного события», – констатировал доктор. «Этот разговор совершенно не похож на случай с Эльзой». Майкл сжал губы, вспоминая. Он давно занимал пост генерального директора, но до сих пор обожал хвастаться, как лично работает с клиентами Синкии. Перед его мысленным взором встала распахнутая дверь в консультационный офис. Зашедшая женщина Эльза сидела напротив Майкла, пока он листал ее личное дело. «Госпожа Гонзалес, я могу называть вас Эльза?» – зажурчал он. «Похоже, наша ситуация не очень благоприятна, но вам повезло. Мы знакомы, мистер Сейвер», – перебила посетительница. «Да?» – осекся Майкл, принялся изучать ее лицо, натужно копаясь в памяти. «Не помните? 5 лет назад я потеряла работу, и меня отправили к вам. Я была работницей склада, а вы направили меня в парк аттракционов Adventure World, потому что вам показалось, что я терпелива и люблю детей. Вы сказали, что это стабильная работа, и я доработаю там до пенсии. Тогда ваш офис был гораздо меньше, сэр. И вот все повторяется, я опять здесь», — закончила она слишком ровным голосом. «Эльза, я сожалею. Я верю, что так оно и было. Он совершенно ее не помнил. Но на трудовом рынке произошли непредвиденные структурные изменения. Парки аттракционов и крупные развлекательные центры начали использовать роботизированных сотрудников, правда, они опоздали. Понимаете, это дешевле и эффективнее». И Майкл сочувственно, слишком сочувственно вздохнул. «И куда вы пошлете меня на этот раз?» «У нас есть вакансии в городском зоопарке. Мне кажется, этот вариант вам отлично подойдет». «Какая удача! Всю жизнь мечтала каждый день выгребать слоновье дерьмо. И 3 года? Год? Может, 9 месяцев?» Эльза задрожала, ее голос становился все громче. «Каждому родителю хочется быть героем в глазах своих детей, мистер Сейвер. Но сейчас я чувствую себя тараканом, который таскает крошки по углам, чтобы не подохнуть. Я не хочу, чтобы мои дети видели меня насекомым, мистер Сейвер, прощайте». Глядя на мать, которая оказалась на грани нервного срыва, Майкл вспомнил свою мать, Люси. Она когда-то была хорошим бухгалтером, но ее постигла та же беда. В те годы искусственный интеллект еще не представлял угрозы. Ее выдворили из профессии банальные, высокоскоростные программы для финансовой отчетности. Люси еще несколько раз меняла работу. Каждая последующая была во всех смыслах хуже предыдущей, а потом варианты закончились. Майкл закрыл глаза, но опять нахлынувшие картины того, что было потом, не исчезали. Безработная мама, окончательно поверженная, топила печали в алкоголе. Он отчетливо помнил и свое состояние в то время. Его сердце сжималось от горя, сочувствия, и вместе с тем Он не мог ничего сделать, но при этом чувствовал к ней странное презрение. «Майкл?» – окликнула по видео доктор Дэнк. Ее голос вернул Майкла в реальный мир, в кресло. Он открыл глаза. «Вы хотели спасти Эльзу», – произнесла психотерапевт. «Вы хотели спасти ее так же, как вам хотелось спасти свою мать. И точно так же вы стараетесь спасти каждого, кто заходит в офис Синки». Майкл немного подумал и заговорил. «Да, правда, мы действительно стараемся. Мы выполняем роль клапана, через который сбрасывается пар. Мы приглушаем социальные проблемы, но мы даем ложные надежды. Мы постоянно понижаем планку, впрыскиваем медленный яд, и они постепенно приходят к пониманию своей участи. Закончить жизнь на обочине, проиграть технологиям и освободить место в социуме. Разве это помощь? А может, мы соучастники этого действа? Послушайте, Майкл, вы помогаете этим людям восстановить их чувство собственного достоинства. Неужели это никогда не закончится? Мы же не можем угнаться за искусственным интеллектом. К чему с ним соревноваться? Как ни старайся, поливать цветы в пустыне бессмысленно. Лендмарк – это только начало. А что будет со всей строительной отраслью?» Майкл потянул воротник рубашки, словно пытаясь ослабить воображаемую удавку на шее. Доктор Дэнк приготовилась что-то сказать, но сработал таймер. Она нажала кнопку на своем планшете. У Майкла всплыло сообщение. Поступил автоматически сгенерированный результат консультации и назначения. «Как ваш доктор, я могу лишь сказать, что жду вас через неделю в это же время. Как ваш друг, я рекомендую смириться со своим несовершенством». Майкл уже завязывал галстук. На его лице не осталось ни следа внутренних терзаний. Он включил режим спасителя. Субботним вечером в баре «Сильверлайн» было людно. Легче сорвать голос, чем докричаться до бармена. Заведение словно застыло во времени. Никаких признаков технологий. Только телевизоры, терминал оплаты на барной стойке да цифровой кассовый аппарат. В области залива Сан-Франциско наличные уже давно были не в ходу. Хотя американский футбол десятилетиями терял популярность по причине травмоопасности, в этой забегаловке субботние трансляции все еще собирали полный зал. По большей части из местных работяг. Несколько мужчин, увидев Дженнифер, засвистели ей вслед. Технологии эволюционировали, а мужчины остались прежними. Дженнифер учла прошлый опыт и в этот раз сменила брючный костюм на спортивную толстовку и джинсы. В миру юзера SLC422 звали Мэтт Доусон, и он сидел у стойки. На нем не было бейсболки, и Дженнифер заметила внушительные залысины. Вид у него был еще более потрепанный и обездоленный, чем в прошлый раз. Мэтт заметил ее и приветственно помахал. Дженнифер взобралась на свободный стул рядом и жестом показала, как у него. Какое-то время они молча потягивали пиво. Наконец Дженнифер решилась заговорить. «Вы же пригласили меня не просто выпить. Вы тут с компанией, с женой, с девушкой?» «Мои дети вместе с их матерью живут в Огайо. Мы развелись». Мэтт отхлебнул пиво. На верхней губе осталась белая пена. «Понятно». Дженнифер выпила вслед за ним, размышляя, что за история скрывается за словами Мэтта. «Скажите, а кем вы работали?» 10 лет на строительных лесах, 15 мастером-сантехником. Не хочу хвастаться, но мне хватает раз взглянуть на чертеж, и руки уже знают, что делать. Я лучше этих машин. Но не хуже, это точно». «Понятно». Снова повисло неловкое молчание. Теперь его нарушил Мэтт. «Когда был молодым, все говорили, роботы отнимут у тебя работу. Сначала мне казалось, что первыми пойдут под нож рабочие, а управленцы останутся в кабинетах. Но оказалось, все не так просто. Искусственный интеллект щелкал как орешки то, что трудно человеку. Всякие цифры, бумаги, программы компьютерные, если надо, опять же... А вот то, что нам расплюнуть, им не по зубам. Но ухаживать за больными или детьми, или сообразить, как уместить водяную трубу в узком уголке. Так что я сказал себе, наверное, доработаю до пенсии. Но, видимо, теперешние роботы стали поумнее». Дженнифер подтягивала пиво и осмысливала сказанное Мэттом. «И что вы будете делать дальше?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Протесты привлекли внимание, но на форуме ни у кого нет идей, что делать дальше. Наверное, посмотрим по обстоятельствам. Я еще кое-что узнал. Тот приятель из кадровой службы, он много чего по работе знает. Говорит, за контракт торгуются две компании. У одной будет меньше вакансий, но есть шанс, что я стану заниматься тем, чем привык. Хотя, наверное, придется переехать. Говорят даже, может, в другую страну». «Ну, это не так плохо». Дженнифер поняла, что Мэтт говорит о ее Синки. «А другая?» «Да, другая. Только название знаю, Омега Альянс. А как работают, так и не понял. Темнят они что-то. Судя по всему, отправят всех на какое-нибудь простое обучение, а потом на работу, но только не в строительстве. Мы будем работать дома за компьютерами и выполнять заказы через портал виртуальной реальности. Понятия не имею, что это означает. Сначала зарплата будет маленькой, но контракт рассчитан на 3 года, а потом обещают прибавку. Как тебе? Не знаю, Мэтт. А тебе самому как? Я почти всю жизнь на стройках, с механизмами и инструментами, и мне это чертовски нравится. А теперь придется весь день стоять в наушниках и очках и махать руками в воздухе. Это работа, что ли? Издевательство какое-то. У Дженнифер возникла идея. Она подняла пивной бокал и чокнулась с Мэттом. За здоровые перспективы. Но я бы запросила у Омеги дать попробовать новый режим, ведь никто не знает, каково это. Мало ли, что там окажется. Лучше уж пощупать заранее, пока контракт не подписан, так? На лице Мэтта было написано сомнение. Легко сказать, протестировать. Хотя надо попробовать, может, получится через профсоюз. Пусть хотя бы представителям дадут доступ. Хотя, наверное, уже поздно. Профсоюзу срок до завтра. Он должен ответить на их последнее предложение. Если получится, сохрани для меня что-нибудь. Какие-нибудь материалы. Ах да, ты же журналистка, Джен. Он прищурился и усмехнулся как-то уж очень игриво. И что мне за это будет? Ну вот, и этот туда же. Дженнифер глубоко вдохнула. Этот намек вывел ее из себя и немного расстроил. «Чего вы хотите, Мэтт?» «Погодите, Джен, вы что, решили...» «Боже правый, мне просто нужна компания, посидеть с кем-нибудь, поболтать, столько стрессов с этими увольнениями». Дженнифер с облегчением перевела дух. Она положила руку на плечо Мэтта, будто дочь, ободряющая отца. «Да, Мэтт, понимаю. Набери меня, если захочешь пообщаться». Бар взорвался криками и аплодисментами. Матч закончился. Вечер воскресенья выдался душным. Майкл сидел на скамейке в сквере напротив офиса Синки. Смотрел на залив, на убегающие вдаль тросы моста, на краешек Тихого океана. Майкл выскочил на улицу. Ему срочно потребовался глоток свежего воздуха. Он сидел уже давно, но туман в голове не рассеивался. По неофициальным каналам он выяснил, что руководство Лендмарка склоняется к предложению Омеги Альянс, хотя оно и дороже. Но эти ребята обещали трудоустроить большее количество уволенных, а это практически исключало противостояние между администрацией и профсоюзом. Несколько топ-менеджеров Синки весь день по очереди убеждали Майкла активнее бороться за контракт. Искусственный интеллект и роботизация уже поставили строительную сферу с ног на голову, но это было лишь начало. Если другие компании увидят, что Лендмарк успешно сбросила балласт в виде человеческих работников, то непременно последуют ее примеру. А дальше подтянутся другие, те, кто представлялся неуязвимым перед угрозой автоматизации. И сотни тысяч работников окажутся не у дел. Тогда запахнет куда более серьезным кризисом, который ударит и по базовым принципам работы Синкии. К тому же, если Синкия упустит контракт с Лендмарком, репутация, построенная на волшебной эффективности, пойдет прахом. Такая новость разлетится в момент. А затем, Майкл, Сейвер вспомнил слова одного из топ-менеджеров, твое имя войдет в историю, но не как символ и золотой стандарт релокатора, а как символ полного лузера. Необъятный город, залитый лучами закатного солнца, отражался в стеклянном фасаде здания Синкии. Майкл вгляделся в зеркальную поверхность. Несчетные рабочие строили эти кварталы и дороги на протяжении более чем 200 лет. Кирпич за кирпичом, плитка за плиткой. Этот город пережил землетрясения, пожары, эпидемии, но не пал жертвой времени, а как и когда-то процветал. Майкл думал об этой толпе, ставших вдруг ненужными людей, выброшенных, словно залежалый товар, и на сердце было тяжело. Он отдал релокации все свои силы, но сейчас чувствовал опустошение. Он машинально пошарил в кармане в поисках сигарет, но вспомнил, что бросил курить несколько лет назад. «Люди так несовершенны», — думал он горько. «Так и знал, что вы здесь». Голос Дженнифер прозвучал резко. «Посиди со мной. Когда ты в последний раз любовалась закатом? Я имею в виду настоящий закат, не цифровую симуляцию и не картинку из игры». «Думаю, давненько». Дженнифер села на скамейку и тут же почему-то немного отодвинулась от Майкла. «Знаешь, Джен, что зацепило меня в твоем письме? Не ум, не инициативность и не решительность, а история твоих родителей. Ты ведь не придумала ее? «Нет, конечно нет». Дженнифер аж вспыхнула от возмущения. «Прости, не хотел обидеть. Мне хотелось знать правду. Иногда люди лгут, взять, к примеру, меня. Каждый день я лгу безработным людям, говорю, что не надо терять надежду». Майкл замолчал и развернулся к Дженнифер. Расскажи о своем отце. Ты писала, что ему удалось трудоустроиться. В первый раз да. Его сократили около 12 лет назад. Тогда специалистов по релокации еще не было. Мне тогда было 10. Она уставилась в морскую даль и мысленно перенеслась в прошлое. После того, как искусственный интеллект отнял работу у отца Дженнифер, его перевели на другой участок. Из кредитного аналитика, специалиста по базам данных, он превратился в страхового агента. Обязанности людей-аналитиков оказалось легче всего передать искусственному интеллекту. Работодатели так и поступали. Возрастные коллеги отца, много лет проработавшие на одном и том же месте, предпочли раньше положенного выйти на пенсию, существовать на базовый доход и пособие. Те, кто помоложе и поактивнее, решили сменить сферу деятельности, освоили новые профессии. Банковские служащие переквалифицировались в социальных работников и младший медицинский персонал. Занялись тем, что требует эмпатии и развитых социальных навыков. Но отец Дженнифер был упрямым и самолюбивым интровертом. Ему всегда было не просто общаться с людьми, а ежедневная обязанность оценивать состоятельность заемщиков и оформлять страховку кредитов абсолютно изматывала. Обрабатывать данные клиентов полагалось с помощью внутреннего софта, поэтому время от времени на экране возникал бот-помощник. Он помогал в расчетах, наводил порядок в файлах, заполнял формуляры и рассылал уведомления. Словом, был на подхвате, приняв на себя всю рутину. Система называлась RAP – роботизированная автоматизация процессов. Цифровой ассистент использовал машинное обучение, но его активность и продвинутость стала последней каплей. Постепенно отец стал замечать, что помощник становится все умнее, берет на себя все больше, а порой даже исправляет его собственные ошибки. Осознав происходящее, отец Дженнифер ощутил себя просто раздавленным. Ведь электронный помощник не просто вносил коррективы. Искусственный интеллект фиксировал это исправление как фрагмент данных и пополнял базу. А это делало программу все более совершенной, более эффективной, чем работник-человек. Так прошло еще несколько лет, и оценка кредитоспособности клиентов полностью перешла к компьютерам. Они формировали безошибочные отчеты за считанные секунды. Надобность в людях отпала, отца окончательно уволили. Этот опыт оставил неизгладимый след. «Отец замкнулся», – рассказывала Дженнифер Майклу. «Появилось отчуждение, привычная теплота исчезла. Он стал желчным и циничным. Целыми днями пропадал в гараже, возился там с железками и пил. Он совсем перестал обращать внимание на маму, и она подала на развод. Я обижалась, считала, что он сам виноват. Поддался обстоятельствам, опустил руки, перестал бороться. Мне так казалось до недавнего времени, если честно». Майкл протянул ей бумажный платочек. Джен уже шмыгала носом. «Спасибо. Теперь я вижу, строители оказались в том же положении, что отец. Работа – это ведь не только стабильный заработок. Она связана с человеческим достоинством, с чувством собственной ценности. Может быть, именно ощущение беспомощности, стыд поражения и доконали отца». Слушая ее, Майкл чувствовал ровно то же самое. На его плечи словно разом опустились все прожитые годы. «Я так восхищаюсь вами, мистер Сейвиар, и тем, что вы делаете». Дженнифер посмотрела на Майкла полными слез глазами. «Я тебя разочарую», – глубоко вздохнул он. «Завтра утром Синкия проиграет. Я пополню ряды никому не нужных работников». Дженнифер потрясенно смотрела на кумира, звезда которого закатывалась у нее на глазах. Внезапно завибрировал ее телефон, и Майкл заметил, она обрадовалась. «Мистер Сейвиар, еще не вечер». Несколькими часами ранее, вынужденно поддавшись давлению со стороны профсоюзных переговорщиков, Лэндмарк затребовал у Омега Альянса практическое испытание обещанной услуги. Группе сотрудников, подлежащих сокращению из-за искусственного интеллекта, на весь день предоставили доступ к рабочим местам, созданным по технологии виртуальной реальности. Ожидалось, что обратная связь позволит профсоюзу и администрации Лэндмарка лучше оценить новый вариант релокации, сравнив его с привычными методиками Синки. Мэтт попал в число подопытных кроликов. Спасибо приятелю из кадровой службы. Он дал подписку о неразглашении, расстался с мобильником, его обещали вернуть. Сел вместе с другими участниками теста в служебный автобус и отправился в удаленный технопарк. Мэтт помнил, что обещал Джен, поэтому заранее приладил к своей фанатской бейсболке миниатюрную камеру. Высококачественная литий-оксидная батарейка была размером с пуговку и без проблем держалась целую неделю. Объектив очень удачно поместился в глазу птицы на эмблеме, а камера могла непрерывно загружать данные в облако. «Имей в виду, Джен», — сказал Мэтт перед испытаниями, — «чтобы тебе помочь, я нарушаю закон. Мои личные данные не должны никуда утечь, ни при каких условиях. Ты все накопала сама, ясно? Мэтт, ну ведь и так будет ясно, кто снял видео. Ох, черт. Ну ладно. Мэтт все-таки решил, что Дженнифер можно доверять. И через 8 часов позвонил ей, застав на скамейке с Майклом. Девушка летела в бар. Мрачный Мэтт с заметно красными глазами сидел у стойки. Он выглядел изнуренным, будто не спал целую неделю. Не дав Дженнифер как следует усесться, он заговорил. «Я так не смогу, это ерунда какая-то. Они надавали нам каких-то проектных планов, расчетов. Я вообще ничего не понял». «Мэтт, дай мне видео, я сама посмотрю. Иди домой, тебе надо выспаться, окей?» Дженнифер вытащила из камеры в кепке крошечную карту памяти и поспешила в офис Синки, где ее дожидался Майкл. Искусственный интеллект обработал и смонтировал видео так, что основное содержание и ключевые моменты уместились в трехминутный обзор. Его можно было остановить на любом кадре, замедлить или укрупнить заинтересовавшее изображение. Дженнифер и Майкл увидели полсотни человек, заходящих в помещение типа гостиничного банкетного зала. Каждому предназначался стол с компьютером и набор виртуальной реальности. Прибывших встречал инструктор из Омега Альянса. Первые 4 часа шел базовый тренинг, а затем пообещали настоящую работу. Но тут выяснилось неожиданное. Ее результаты будет оценивать система, выставляя баллы и назначая штрафы. Баллы имеют денежный эквивалент. Всем рабочим велели надеть очки и перчатки виртуальной реальности. Новая строительная работа оказалась совсем не пыльной. Изображение в очках синхронизировалось с компьютером, только на мониторе оно было плоским, 2D. Зато персонал сразу видел, какие возникли проблемы, и мог поправить рабочих. Мэтт снял бейсболку, пристроил так, чтобы камера захватывала экран монитора, и приступил к работе. Дальше Дженнифер и Майкл увидели, как Мэтт усердно выполнял команды, они появлялись на мониторе. Учился управлять своей POV, от английского Point of View, точка обзора. Точкой обзора, внутри виртуального пространства, приближать и отдалять объекты, добавлять компоненты. Рабочий интерфейс мог понять даже дурачок. Действиями квалифицированного и опытного строителя руководили яркие цветовые подсказки, голосовые команды и визуальные эффекты. Задача – собрать водонагревательную систему для квартиры площадью 90 квадратных метров. Со стороны все выглядело так, будто Мэтт просто играет. Дженнифер и Майкл переглянулись. «Что скажете?» – спросила она у начальника. Он хмурился. «Такое придумали много лет назад. Работа машин и людей в связке. Это было распространено в передовых отраслях цифровизации, финансах и банковском деле. Но при чем здесь строительство? То, что делал на тренинге Мэтт под силу инструментом на основе искусственного интеллекта. И зачем он тогда там нужен? Не понимаю». «Может, человек обходится дешевле?» – предположила Дженнифер. Майкл ткнул пальцем, и видео продолжилось. С помощью звукового сопровождения тренинга пазл у Майкла и Дженнифер начал постепенно складываться. Омега Альянс, судя по всему, обеспечивает рабочих предварительными планами и сметами для сдачи объектов под ключ в развивающихся странах. Нечто подобное пыталась сделать фирма Катера около 10 лет назад. Однако технологии виртуальной реальности шагнули вперед, стали высокоточными и теперь работали с минимальной задержкой. Опытные строители могли движением рук удаленно руководить роботами, осуществлять тонкие манипуляции, выполняя запросы самых требовательных клиентов. В режим совместной работы с виртуальной реальностью перешли специалисты всех строительных специальностей, от плотников и маляров до каменщиков и бетонщиков. Тренер Омега Альянса объяснил, что по завершении несложного курса рабочие смогут редактировать строительные планы, насколько позволит их реальная квалификация и опыт. Слово «редактирование» хорошо объясняло суть процесса. Рабочим не придется прикладывать физическую силу и вообще касаться настоящих стройматериалов. Система анализировала работу в режиме реального времени и начисляла баллы в зависимости от скорости и эффективности действий специалиста. На доске, висевшей в зале, постоянно обновлялся рейтинг, основанный на количестве заработанных баллов. Дженнифер и Майкл видели, не всем рабочим тренинг дается одинаково. Мэтт озирался и перебрасывался фразами с коллегами за соседними столами. Другие сидели как перед игровым автоматом, руки в постоянном движении, выражение лиц пьяное. Заметив, что поднялся в таблице лидеров, один из рабочих исполнил победный танец, остальные мрачно на него косились. «Да это же как компьютерная игра. Одно название, что работа». Дженнифер не смогла скрыть отвращение. Неудачливые работники напомнили ей отца, печального и раздавленного. «Вот именно!» Восклицание прервало поток ее воспоминаний. Майкл сжал ее руку. «А если это не просто похоже на игру? Вдруг это и есть игра? Надо выяснить». «Выяснить что?» «Ну, эти архитектурные планы, что мы видели, они действительно где-то применяются?» «Вы считаете...» Дженнифер пронзила догадка. Мэтт твердил, что чувствовал что-то неладное. «Да, Джен, это действительно игра. И она еще не кончена». Майкл, похоже, вновь обретал уверенность в себе. Испытания на видеозаписи меж тем закончились, организаторы объявили результаты. Рабочие потянулись к выходу, некоторые просто светились от радости. Дженнифер смотрела на Мэтта. Ему похвастаться было нечем, девушка увидела, что его рука тянется к бейсболке, запись внезапно оборвалась. Тем же вечером в баре «Марк» на 90-м этаже отеля «Марк Хопкинс Континенталь» Эллисон любовалась через панорамное окно видом Сан-Франциско. Искусственный интеллект подобрал идеальное заведение. Красно-черно-золотая гамма интерьера создавала ретро-атмосферу. Багровые ковры, бледно-желтые обои и мебель темного дерева завершали образ. В бокале 24-летнего шампанского «Le Rêve Blanc de Blanc» уже поднимались к поверхности пузырьки, когда в баре наконец появился Майкл. Он был без галстука, и даже верхняя пуговка рубашки не застегнута. Он не походил сам на себя. «Извини», задержался на встрече. Эллисон улыбнулась. Все его психологические приемчики были ей хорошо известны. Их ужин напоминал настороженный парный танец с притворной игривостью и светскими любезностями. Эллисон все-таки не выдержала и заглотила наживку. «Так откуда у тебя это видео?» «Признаешь, что это мошенничество?» Вопросом отбил подачу Майкл. Когда они с Дженнифер досмотрели выжимку из нелегальной записи Мэтта, девушка загрузила все данные. Архитектурные рисунки, углы солнечного света, время суток, высоту над уровнем моря, широту и долготу, атмосферные условия и прочие параметры в программу распознавания шаблонов. Попытка конвертировать их обратно в реальные географические позиции ни к чему не привела. Соответствий в реальном мире не обнаружилось. Как Майкл и предполагал, задания были фальшивыми. Омега-Альянс попросту собирался обеспечить сокращенных строителей красивой игрой-симулятором. «И что ты сделаешь со своим маленьким открытием?» Эллисон отпила шампанское. Казалось, раскрытый обман ее нисколько не смутил. Но за стальным самообладанием скрывался страх. Если схемы Омега-Альянса станут достоянием общественности, то репутационные потери будут слишком велики. Все усилия компании могут пойти прахом. Люди имеют право знать правду. То есть ты предпочитаешь, чтобы из-за твоего извращенного геройства новые толпы потеряли рабочие места? Майкл, столько лет прошло, а ты все такой же. Да ладно, Эллисон, твои колкости не работают. Ну да, твоя Синкия тратит массу времени и денег на переезды и переобучение безработных. Вы похожи на вагон, оторвавшийся от поезда. Смотри уже правде в глаза. Искусственный интеллект вам не победить, так почему бы не решить проблему раз и навсегда? Тебе действительно всерьез нравится мир, где люди остаток жизни проведут в иллюзии, будто делают что-то значимое. Майкл, ты вообще в курсе, как устроен человек? Ты что-нибудь знаешь о человеческих эмоциях? Посмотри вокруг. Люди в этом шикарном заведении модно и дорого одеты. Это все специалисты на почасовой оплате. Кто из них не отвлекается в рабочее время? Кто не запускает игрушки, не болтает с коллегами? Думаешь, их за это мучает совесть, когда приходит очередная зарплата? Ты лишаешь людей права создавать подлинные ценности. Главная ценность любой работы – стабильность, которую дает пятидневная рабочая неделя. Ты хоть понимаешь, что это мошенничество? Поверь, если людям предложить выбрать красную или синюю таблетку, они выберут синюю. В культовом фильме «Матрица» режиссеры братья Вачовски, 1999 год, красная таблетка – болезненная правда, синяя таблетка – успокаивающая иллюзия. Кому понравится постоянно думать о собственной бесполезности и доживать дни на щедрости искусственного интеллекта? Майкл, ты не прав. Это не мошенничество. Это шанс сохранить у этих людей остатки человеческого достоинства. Цепочка из пузырьков шампанского уже предела и замедлилась. Майкл улыбнулся. И что смешного? Эллисон посмотрела в упор. Прости, до меня вдруг дошло, что так кончаются все наши споры. Мы заходим в тупик, словно это игра с нулевой суммой, как будто должен остаться только один. Забавно. Эллисон рассмеялась. Атмосфера за столом разрядилась. «Не знаю, может, в глубине души я всегда хотела доказать тебе, что чего-то стою. Хочешь секрет? Давай. Тебе не нужно ничего доказывать, потому что в глубине души я всегда считал тебя совершенством». Майкл отвел глаза. «Можешь не верить. В общем, я планировал выступить с публичным заявлением и выдавить Омега-Альянс с рынка, но мои планы поменялись». «Почему?» «Возможно, в нашей игре не будет проигравших». «Ты имеешь в виду сотрудничество?» «Я кое-что подсчитал. Сейчас мы получаем от правительства социальные выплаты по безработице и субсидии на тренинги, добавляем к ним компенсации от Лендмарка, а дальше? В течение какого-то времени частями выплачиваем их работникам, а потом, когда деньги кончатся? Да, ваша модель действительно решает ряд проблем, но и создает новые. Прибыль, кстати, не сказать, чтобы огромная. Экономической активности настоящей работы нет. Нельзя же вечно полагаться на бюджетные субсидии и выплаты от компаний, сокращающих персонал. Вы собирались ежегодно обновлять договоры с рабочими, перекладывать деньги из одного кармана в другой. И что в итоге? Старый добрый базовый доход? Я прав? На лице Эллисон он прочитал «да». Ты лучше меня понимаешь, почему базовый доход провалится. Нельзя пускать все на самотек. Но, возможно, есть другой путь. Какой? Что если бы симулятор работы создавал настоящую ценность? Эллисон наморщила лоб. «Каким образом? У Лендмарка не осталось времени, они не могут затягивать конфликт с профсоюзом». «Убеди свое начальство пойти на переговоры, а с профсоюзом я что-нибудь придумаю». Год спустя Дженнифер искала Майкла в сквере напротив здания Синки в Сан-Франциско. Было раннее утро. Город, мост, море – все подернуто красновато-золотой дымкой. Она несла два стаканчика горячего кофе и перебирала в уме странные события предыдущего дня, а именно консультацию с безработной матерью-одиночкой Люси. Год назад состоялось «большое соглашение», как его называл Майкл, и стало ясно, что Дженнифер переросла позицию ассистентки. Им удалось, и это было весьма непросто, убедить Лендмарк заключить контракт с обеими компаниями, и с Синки, и с Омегой Альянсом. Таким образом, никто из сокращаемых сотрудников не остался бы за бортом. В отрасли трудового перенаправления наступила новая эпоха – комбинированные усилия искусственного интеллекта и человеческого опыта. Дженнифер теперь была младшим специалистом по релокации. Она ежедневно проводила десятки видеопереговоров, лица мелькали. Но эта женщина, Люси, выпадала из общего ряда и потому запомнилась. Люси была барменшей. Но босс продал заведение, окупившая его ресторанная сеть переоборудовала бар в кафе-автомат. Люси осталась без места. Вопрос трудоустройства следовало решать срочно. Женщина одна растила шестилетнего сына. Но ее выбор слов, неспешные интонации, исключительно изящный макияж и даже паузы, которые она делала, чтобы обдумать свой ответ, словно ее мозг реагировал с запозданием, все это заставило Дженнифер сомневаться, что перед ней настоящая барменша. Но с чего бы ей врать? Дженнифер попыталась ускорить беседу. Люси невозмутимо продолжала задавать вопрос за вопросом, словно актриса с заранее заготовленным сценарием. Как Дженнифер будет оценивать ее навыки? Какие обучающие ресурсы ей предоставят? Дженнифер поможет ей найти новое место в обозначенный договором период? В отличие от других уволенных работников, Люси сохраняла безмятежное состояние духа и не выказывала никакой тревоги о будущем. Будучи матерью, она совершенно не беспокоилась о том, как скажутся на ее ребенке те или иные предлагаемые варианты. И это было необычно. Может быть, это шпионка, собирающая информацию? Дженнифер начала думать, что ей поднесли ее собственное блюдо – полевые исследования. «Простите, Люси, но у меня следующая встреча. Может, закончим сегодня? Мы с вами свяжемся, если появится что-то подходящее». Люси, казалось, поняла. Она кивнула, но ее последние, опять странные слова застряли у Дженнифер в памяти. «Спасибо. Ваши ответы мне очень помогли. Жду новой встречи». «Она что, бот?» Раздражение от этого разговора не прошло даже к утру. Дженнифер очень вовремя заметила знакомую фигуру на скамейке. Хорошо одетый мужчина средних лет сидел и улыбался себе под нос. Дженнифер поспешила к нему. «Майкл?» Она вспомнила, как тяжело привыкала называть мистера Сейвиара просто по имени. «Ты сюда по делам?» Дженнифер лучезарно улыбалась. После того, как они закрыли контракт с Лендмарком, Майкл повысил ее до партнера, самого молодого, между прочим, за всю историю Синки, и предложил переехать в Сиэтл, чтобы вместе работать в объединенной корпорации Синки Альянс. Но Дженнифер отказалась и осталась в Сан-Франциско релокатором, стала работать с местным малым и средним бизнесом. 100 лет не виделись, Дженни. Отлично выглядишь. Спасибо. Есть минутка? Я тебе тоже кофе захватила. А как же? Разве можно отказаться от кофе в такое утро? Они снова сидели на приличном расстоянии в 30 сантиметров друг от друга, и Дженнифер обхватила стаканчик обеими руками, словно пытаясь преодолеть какой-то внутренний барьер. Наконец она заговорила. «Майкл, я знаю, это глупо, но я очень хочу извиниться». «За что?» «Ты сделал мне шикарное предложение, а я отказалась. Надеюсь, я тебя не очень подвела». «Ты что, целый год переживала о таком пустяке?» Майкл улыбнулся, но как-то нерадостно, и махнул рукой. «Хочешь честно? Я даже обрадовался, что ты со мной не поехала. Все твердили, что над моими ассистентами висит проклятие, поэтому никому не удается продержаться больше года. А ты разрушила чары». «Хорошо, если так. Как Эллисон?» «Отлично, по крайней мере, пока. Начало отношений все равно, что переход на новую работу. Всегда приходится притираться, даже если все вроде бы знакомо. Как у тебя? Что в отделе?» Дженнифер смущенно улыбнулась. «Поначалу было не очень, я всегда мечтала входить в полный зал и произносить речь. Я даже вводные слова придумала. Благодарю всех за долгую работу и неоценимый вклад в эту компанию. Стандартное начало для плавного перехода к сокращениям и перенаправлению. Ну, ты сам знаешь. Но теперь все стало гораздо лучше. Спасибо тебе». «Это мне нужно тебя благодарить, Дженни. Ты и твой приятель, как его, Мэтт, это вы помогли десяткам тысяч безработных. Надеюсь, что я сама проработаю хотя бы несколько лет. Ты слышал, запущен пилотный проект с консультантами-ботами. Кто знает, когда мы сами окажемся под сокращением». «Дженни», Майкл смотрел на свою бывшую подчиненную, не решаясь продолжить. «Как бы ни поменялся этот мир, я верю, у тебя все будет хорошо, потому что у тебя чистое сердце». Дженнифер засмеялась. «На меня не действуют твои банальности, Майкл. Я же наизусть знаю инструкции. Ладно, пойду, мне пора, у меня ранний прием. Продолжай созерцать местные красоты. Надеюсь, следующей встречи не придется ждать столько же, сколько этой». Майкл помахал ей. «Увидимся, удачи тебе». Дженнифер поспешила по дорожке и скоро скрылась в офисном здании. «Она права», — думал Майк, опять оставшись в одиночестве. Искусственный интеллект брал новые высоты и все активнее вторгался в новые сферы, как бы человек ни старался сохранить их за собой. Быть может, это лишь вопрос времени. Перед его отъездом из Сиэтла в штаб-квартире обновленной релокационной компании прошло совещание по дальнейшим стратегиям. Топ-менеджеры принимали решение о внедрении виртуальных рабочих процессов в Синке и Альянсе. Если предложение пройдет, часть младших специалистов по перенаправлению заменят цифровыми образами. Некоторые смоделируют на основе реальных людей, кого-то полностью сгенерирует искусственный интеллект, чтобы создать симуляции всевозможных типов сокращенных работников. Цифровые образы теперь настолько реалистичны, что их трудно отличить от людей. Боты непрерывно совершенствуют свою речь, используя технологии глубокого обучения. В ходе начавшегося эксперимента аватары должны были оценивать рабочую эффективность живых релокаторов и отбирать среди них лучших для повышения до управленческих позиций. Те, кому не повезет, вероятно, повторят судьбу работников других отраслей. Ситуация была абсурдна. Живые люди помогали виртуальным уволенным рабочим в поиске виртуальных вакансий. Прототип системы тайно был опробован на конкурентах. Майкл дал ему имя своей матери – Люси. Пока все говорило за то, что инновация повысит производительность, улучшит выявление талантливых работников и оптимизирует потоки трудового перенаправления. Должности нижнего уровня будут скорее служить для оттачивания навыков, чем для создания реальной добавленной стоимости. Такова, видимо, естественная тенденция. Но скептики никуда не делись. Некоторые ратовали за сохранение привычного порядка вещей. Совет директоров приступил к голосованию. Голоса разделились поровну, 3-3. Оставался Майкл, совсем недавно вошедший в совет. Его голос решающий. Майкл медлил. Перед ним пронеслись картины из детства, лицо матери, когда она получила уведомление об увольнении. В конце концов, какая разница, кто победит, а кто проиграет в масштабе могучих исторических процессов? Майкл Сейвер ослабил галстук, словно хотел вдохнуть полной грудью, а затем поднял руку. Он проголосовал за будущее.